Глава 9. Для Клайда настала новая жизнь. Несколько недель назад он был совсем одинок, а теперь он собирается на шикарный ужин в такой хорошей компании. Мальчишки рассыльные выбрали ресторан по слухам. Шоферы такси говорили, что это лучший в городе ресторан. Но по сути, он был чем-то вроде хорошей американской закусочной доброго старого времени. Отдельные блюда стоили здесь от 60 центов до 1 доллара. Кофе и чай подавались только целыми кофейниками и чайниками. Но больше всего мальчишек восхищала комната налево от главной залы с большим камином, где мужчины после обеда садились у огня, курили и читали газеты. Здесь они чувствовали себя старше, людьми значительными. И вот в назначенный день они веселой шумной компанией отправились к Фрисселу. «Слыхали, какую штуку выкинул вчера в нашем отеле один парень из Сент-Луиса?» — спросил Хегланд, обращаясь ко всем сразу, когда они двинулись в путь. «В субботу заказал по телефону из Сент-Луиса номер для себя и для жены, гостиную, спальню и ванную, и велит поставить в комнату цветы. Потом он приезжает сюда со своей девочкой, и они записываются как муж и жена. Прожил он в отеле 3 дня, наши уж стали коситься на него, понимаете, обеды в номер и все такое. Потом в среду приходит он в контору и говорит, что его жена едет назад, в Сент-Луис, и что ему теперь хватит и одной комнаты, и чтоб перенесли его сундук и ее вещи в новую комнату, пока жене не пора будет на поезд. А сундук-то вовсе не его, а тоже ее». И никуда она не едет, и знать ничего не знает, а едет-то он. Бросил ее с сундуком и без денег, понятно? А теперь ее не выпускают, а она плачет и шлет друзьям телеграммы. А платить-то уйму надо, видали вы эткое? Цветы в комнату и по 6 раз еду в номер носили. Ну и пил он тоже, ясное дело. «Я знаю, кто это!» — воскликнул Шил. «Я носил ему вино. Так и знал, что тут что-то неладно. Уж очень он был вежливый и говорил чересчур громко, а на чай дал только 10 центов». «И я его помню», — сказал Реттерер. «А ты их видел, Клайд?» «Нет, не помню», — ответил Клайд. «Наверное, меня к ним не посылали». Когда они всей компанией вошли к Фрисселу, Клайда ослепил яркий свет, отражавшийся на фарфоре, на серебре, на лицах обедающих. Он был оглушен жужжанием голосов и звоном посуды. Да ведь он нигде еще не был, если не считать отеля «Грин Дэвидсон». А тут он с такими сведущими ребятами. Они прошли к столикам, которые тут же сдвинули для них. «Я начну с доброго старого манхэттенского», — объявил с жадностью Хегланд. С темно-рыжими волосами ежиком он походил на большого задорного петуха. И Артур Кинселла, тоже как и Хегланд, разом оживился, он взял в руки меню и, просматривая его, воскликнул. «Ну а я начну с мартини». «Я закажу шотландское виски с содовой», — произнес Пол Шилл, изучая перечень мясных блюд. «Я сказал, что не буду сегодня много пить. С меня довольно стакана рейнвейна с сельтерской», — весело, но решительно заявил Реттерер. «В прошлый раз я еле вышел на работу». «А ты, Гриффитс, что ты будешь пить?» — спросил Хегланд. Он был избран церемонимейстером, чтобы следить за выполнением заказов, заплатить по счету, дать чаевые, и теперь исполнял свою роль. «Кто я?» — смутился Клайд. До этой минуты он не пил ничего крепче кофе, и теперь был немного испуган веселой развязностью, с какой остальные заказывали коктейли и виски. Нельзя, конечно, отстать от остальных. Что они подумают о нем, если он откажется выпить? Теперь он заколебался, ведь не просто было скинуть с себя годы религиозного воспитания. Пить или не пить? Он колебался лишь какую-то долю секунды, когда в нем заговорило прошлое, потом сказал: «Что ж, я тоже выпью рейнвейна с сельтерской». «Что делается?» — в притворном отчаянии воскликнул Хегланд. «Он тоже хочет пить рейнвейн с сельтерской. Давайте что-нибудь предпримем, а не то наша вечеринка кончится к 9:30». Дэвис Хигби, гораздо более резкий и шумный, чем можно было предполагать по его приятной внешности, повернулся к Реттереру. «Чё ты с позаранку завёл эту муру насчёт Рейнвейна с Сельтерской, Том? Не хочешь повеселиться сегодня?» «Я уже всё объяснил», — ответил Реттерер. «И потом я хочу знать, что со мной делается. А то в прошлый раз я зашёл в тот притончик с $40, а вышел без единого цента». «Тот притончик», — подумал Клайд, слушая разговор. «Значит, после ужина они пойдут туда, где будут женщины? Дурные и развратные женщины! Неужели он тоже?» Впервые в жизни Клайду представлялась возможность узнать великую соблазнительную тайну, что так давно манила его, но и пугала. Хотя он много думал об этом и о женщинах, он никогда еще не был близок ни с одной. Он вдруг почувствовал, что его бросает то в жар, то в холод. Остальных все предстоящее ничуть не тревожило, они были очень веселы. Но что подумала бы его мать, если б узнала? Он поспешил прогнать эту мысль. Официант поставил перед Клайдом бокал Рейнвейна с Сельтерской. Клайд поднял бокал, пригубил вино, нашел, что оно нежно и приятно, и залпом выпил. Он был так занят своими мыслями, что сам не заметил, как это получилось. «Молодчина», — сказал Кинсела самым дружеским тоном, — «эта штука тебе понравится». Было около 11 часов, когда они, наконец, исчерпали все интересные темы. Теперь Клайд склонен был думать, что сам он вовсе не такой уж желторотый, как кажется его приятелям. Зато он хитрее большинства из них, умнее. Хегланд, как стало ясно Клайду, тщеславен, глуповат, криклив. Хигби хвастал, что понимает кое-что в автомобилях, а Кинселла — умением играть в карты и даже в кости. А Реттерер и Шилл были вполне довольны своей работой в отеле и впредь, и ни о чем другом не мечтали. А Клайд понимал, что должность рассыльного — не предел его мечтаний. Реттерер, искренне привязавшийся к Клайду, то и дело подталкивал его локтем и, смеясь, спрашивал: «Ну как, Клайд, сегодня посвящение?» — и широко улыбался. «Не бойся, тебя не съедят, самое большее укусят». Клайд, нервничая, наконец оборвал с досадой. «Да отстаньте вы, хватит насмехаться. Что с того, что вы знаете больше меня?» Вся компания под предводительством Хегланда вышла из ресторана. Бесстыдные и темные намерения не заставили их призадуматься, не вызвали в них стремление к нравственному самокопанию. Напротив, они так весело смеялись и болтали, словно их ожидала просто милая забава. Они подошли к какому-то дому на темной широкой улице. Хегланд в сопровождении Хигби и Шилла поднялся по лестнице и позвонил. Почти мгновенно дверь открыла молодая негритянка в красном платье. «Добрый вечер, заходите, пожалуйста», — приветливо пригласила она, и все шестеро вошли в ярко освещенную и довольно безвкусно обставленную гостиную. На полу лежал толстый ярко-красный ковер, по всей комнате было расставлено множество золоченых стульев, но ни гостей, ни обитательниц дома здесь не было, никого, кроме негритянки. «Присядьте, пожалуйста», — сказала она, — «будьте как дома, сейчас позову мадам». И она побежала по лестнице налево, крича: «Мэри, Сэдди, Каролина, в гостиной молодые джентльмены». В эту минуту из двери в глубине комнаты вышла высокая, стройная и бледная женщина лет 38-40, очень прямая и, видимо, очень властная и умная, в довольно скромном платье. «А, здравствуйте, Оскар», — заговорила она со слабой ободряющей улыбкой. «И Пол тут, и вы, Дэвис. Пожалуйста, располагайтесь все как дома. Фанни сейчас придет, она принесет вам чего-нибудь выпить». В это время по боковой лестнице в глубине зала сбежали 9 девушек, разных по возрасту и по внешности, но, по-видимому, не старше 24-25 лет. Они смеялись и болтали, как видно, очень довольные собой, и ничуть не стыдились своей внешности, так поразившей Клайда.